Глава 32. Бриллианты навсегда. Утро выдалось прохладным, голос Рен напоминал нечто среднее между карканьем и кваканьем, а у меня начался насморк и заложило нос. Весь день в окно стучал дождь, а Рен наигрывала на фортепиано этюды разных композиторов. Я из принципа не желала спрашивать ее о содержимом коробочки, которую мы откопали в саду у Оскара Уальда. Чуть позже, ближе к вечеру, неожиданно приехал Годфри. Несмотря на живейшее участие, которое Нортон принял во вчерашней игре, он каким-то образом сумел избежать простуды. Однако, несмотря на прекрасное самочувствие, адвокат выглядел взволнованным. Сняв верхнюю одежду, он присоединился к нам в музыкальной комнате. «У меня сегодня слезливо-сентиментальное настроение», — предупредила подруга. Услышав ее ломающийся, словно подростка, голос, Годфри изумленно поднял брови и посмотрел на мой красный нос. «Боюсь, что я принес новости, которые вряд ли поднимут вам настроение». Мы обе, словно по команде, насторожившись, подняли головы и приготовились слушать, не тратя силы на лишние разговоры. «У меня есть знакомый в Министерстве иностранных дел. Мы с ним договорились, что он немедленно даст мне знать, если к нам в Лондон из Богемии приедет какая-нибудь заслуживающая внимания личность». Ирен резко опустила ладони на клавиши, и фортепиано жалобно всхлипнуло, словно подчеркивая драматизм ситуации. Годфри не обратил на это никакого внимания. «Сегодня утром я узнал, что в Лондон из Праги прибыла важная персона». Пальцы Ирен соскользнули с клавиш, подруга смертельно побледнела. «А важная персона? Что это значит?» «Приехавший назвался графом фон Крамом, богемским дворянином». «Какой вздор!» — она замолчала, будто бы собираясь силами. «Когда я жила в Праге, я ни разу не слышала о таком графе. Думаешь, это доверенное лицо короля?» «Милый Рен, боюсь, это и есть сам король», — нахмурился Годфри. «Что за нелепость, у него ведь весной свадьба. Зачем ему, сломя голову, нестись в Лондон? У нас уже и так два раза побывали взломщики, но им не удалось отыскать фотографию». «Два раза? Похоже, ты была со мной не совсем откровенна». Судя по всему, Годфри не на шутку рассердился. Мне очень захотелось тихонько выскользнуть из комнаты, но, увы, это было невозможно. Нортон стоял в дверях, загораживая проход. Ирен медленно встала, ее руки скользнули к шее, словно подруга пыталась выдавить хоть какой-нибудь звук из измученного, простуженного горла. «Ты вправду считаешь, что король в Лондоне?» — наконец спросила она. «Более того, секретарь графа фон Крама интересовался в Министерстве иностранных дел, имеется ли в Лондоне специалист по особым делам, к которому можно обратиться за помощью». «Что за специалист ему понадобился?» «Не знаю, но его направили к Шерлоку Холмсу, проживающему по адресу Бейкер-стрит, 221-Б». Ирен очень медленно опустилась на стульчик, будто бы опасаясь, что он в последний момент растает в воздухе. «Шерлок Холмс, я бы многое отдала, чтобы встретиться с этим джентльменом, сойти с ним лицом к лицу и узнать, кто из нас двоих умнее. Но я не готова состязаться одновременно и с ним, и с королем». «Годфри, ну почему жизнь бывает порой так несправедлива?» Она стукнула кулаком по клавишам. «Она всегда несправедлива, Ирен. Что будем делать?» Некоторое время подруга смотрела на свои руки. Мне было сложно поверить, что вчера вечером эти бледные изящные пальчики с аккуратно подстриженными, чтобы удобнее было играть на фортепиано ногтями, разгребали землю в саду мистера Уальда. Ирен будто вся съежилась, голос, ее оружие, ее гордость, средства воздействия на окружающих, охрип и сел. А призрак прошлого, некогда внушавший столько надежд, теперь материализовался, грозя разрушить ее мир. Ирен подняла поникшую голову, словно прочитала мои мысли. «Что будем делать? Идем в гостиную». Мы с Годфри обеспокоенно переглянулись. Несмотря на тревожные вести, Ирен по-прежнему хранила самообладание и держалась уверенно. Послушно проследовав за ней, мы увидели, как она встала у книжного шкафа. «Ты обещала прочесть роман моей матери?» — сказала она Годфри. «Бери». В ее голосе чувствовалось едва заметное напряжение, даже надрыв, но Годфри, как и большинство мужчин, оказался глух таким тонкостям. «Ирен, сейчас не время для романов. Весьма вероятная история главной героини, которой являешься ты, в данный момент стремительно приближается к печальному финалу. Забудь обо всем. Я хочу, чтобы ты взял в руки книгу матери». Мы с Годфри удивленно уставились на невзрачный коричневый корешок на полке. Наконец Нортон почувствовал волнение в голосе Ирен. «Послушай, это какая-то нелепость, нам надо разработать план действий. Быть может, тебе нужно как можно скорее уехать из Лондона». «Годфри, я умоляю тебя». Ирен зажмурилась, ее голос дрогнул. «Я хочу, чтобы ты взял роман своей матери. Поверь, это крайне для меня важно. Бери его, ну же». Адвокат шагнул к книжному шкафу с решимостью дуэлянта и резким движением выдернул с полки книгу. Послышался частый стук, напоминавший звук падающих капель дождя или топот мышиных ножек. Из прорехи между книгами что-то ярко сверкнуло. Сперва мне показалось, что с полки свисает нить католических четок, поблескивающая хрустальными шариками. Меня подвела близорукость в детские годы, проведенные в церкви. Как будто во сне Готфри медленно поднял руку, словно хотел отвести в сторону невидимую паутину. Адвокат потянул на себя нить искрящегося света. Снова раздалось постукивание, на свет появились новые и новые сгустки света, устремлявшиеся потоком на нижнюю полку, а нить все не кончалась. Как лунатик, я на нетвердых ногах подошла к шкафу. Оказалось, что сверкающие градины вовсе не из хрусталя. Передо мной были алмазы, бриллиантовый пояс. На ресницах Рен поблескивали слезы, слезы едва сдерживаемого торжества. «Готфри, я хотела устроить тебе сюрприз, а ты никак не хотел мне подыграть. Я была права, ключом к разгадке действительно был роман твоей матери. Ты сам бы это понял, если бы его прочел. Клорис с перепутья, понимаешь? На перепутье среди вересковых полей Клорис рассталась со своим возлюбленным. На перепутье она встретила короля». На перепутье призывала крестьян к восстанию. Именно на перепутье в конце романа умер ее бессердечный отец, цепляясь руками за стоявший там каменный кельтский крест, под которым были погребены семейные драгоценности. Твоя мать написала этот роман, когда жила в доме, где мы прошлым вечером были в гостях. Мы с Нелл отыскали бриллиантовый пояс, который был подгребен под кельтским крестом, вдохновившим, пусть и совсем по-разному, и твою мать, и твоего отца. «Пожалуй, этот крест — единственное, кроме детей, что их объединяло». Она устало замолчала, а Готфри, лишившись дара речи, все рассматривал лежащую на его ладонях нить, полыхающую белым пламенем. «Какая красота, Ирен! Какое великолепие! Нелл!» Он протянул мне сверкающую цепь, и я завороженно подошла поближе. От украшения буквально веяло древностью. Несмотря на то, что бриллианты были огранены на старые французские манеры, это нисколько не умаляло красоты пояса. Мы с трепетом глядели на один из последних отблесков прошлой, канувшей в лету, эпохи. Наконец Готфри нашел в себе силы оторвать взгляд от пояса и ошеломленно посмотрел на Адлер. «Я решил, что вчера вечером тебе так ничего не удалось найти. Ты выглядела такой подавленной». Теперь настал черед удивляться моей подруге. «Ты? Ты рассчитывал, что я найду пояс? И тогда ты обо всем догадался? Неужели, когда я предложила сыграть в охоту на мусор, поверить не могу?» «Тем не менее, это так. Я прекрасно знал, зачем ты предложила сыграть именно в эту игру, и именно там, в доме у Оскара Уальда». «Готфри, ты не наделен даром предвидения. Ты не Шерлок Холмс. Как ты догадался?» — вскричала она. «Ирен, ты окончательно совешь себе голос», — робко вставила я. «Тихо, Нелл», — прервала меня она и вновь, словно разъяренная львица, повернулась к Готфри. «Я спрашиваю, как ты обо всем догадался?» «Я просто-напросто воспользовался твоим советом. Несколько дней назад я просмотрел роман, написанный моей матерью. Когда ты отправилась в Челси, я решил, что тебе известно, где именно находится Кельтский крест. Но почему ты мне ничего об этом не сказал? Почему ни о чем не спросил вчера вечером?» Он робко пожал плечами. «Мне захотелось, чтобы ты нашла сокровище сама, и потому я не стал портить тебе удовольствие». «Удовольствие?» — каркнула она, вспомнив вчерашние раскопки в кромешной тьме. Ирена шатнулась. «Но я могла скрыть от тебя находку. Я даже Нелл ничего не стала говорить. Я могла уехать из Лондона, как ты мне только что посоветовал, и оставить пояс себе. Ты бы его даже не увидел». «Стоит ли горевать об утрате того, что никогда не имел?» — улыбнулся Готфри. «Ведь именно поэтому так упорствует король Богемии. Он знает, что ему никогда не вернуть тебя. Фотография, что ты прячешь, не просто угроза его будущему. Она напоминание о том, что он навсегда потерял». Взяв в руки бриллианты, блеснувшие на его ладонях, словно капля росы, он протянул их Ирен. «А это печальное напоминание о том, как мой отец, позабыв о чести, гонялся за земными радостями и удовольствиями, пожертвовав ради них своим добрым именем. Что ж, я увидел бриллиантовый пояс, мне этого довольно, мне он не нужен. Как думаю, и тебе, ведь ты так уже победила, отыскав его». Ирен, задумавшись, воззрела на бриллианты. «Я и представить не могла, что блеск этого сокровища померкнет для меня столь быстро. Я надеялась, что ты сам отыщешь пояс и оставишь его себе, а мне хотелось вернуть тебе то, что ты, как считал, по праву принадлежит тебе. И вот теперь я вижу, что из моей затеи ничего не вышло. Я придавала поясу куда больше значения, чем ты. В итоге я отдала себе то, что тебе, оказывается, не особенно и нужно. Быть может, ты все же способна подарить мне то, чего я так жажду», — промолвил Готфри. Ирен оторвала взгляд от бриллиантового пояса и озадаченно посмотрела на адвоката. «Для начала, милая Ирен, — молвил он, — мне хочется, чтобы ты поберегла свой голос». Впервые за время моего знакомства с Ирен я быстрее подруги сообразила, что именно вот-вот должно произойти. Прижав руки к груди, я прикусила язык и, немного помедлив, тихонько выбежала из комнаты. Ни он, ни она не обратили на меня внимания. Повернувшись, чтобы затворить за собой дверь, я мельком увидела, как бриллиантовый пояс упал на мягкий турецкий ковер, а Готфри, не отрывая глаз от Ирен, идет к моей подруге. Отыскав миссис Ситон, я велела ей ни при каких обстоятельствах не заходить в гостиную, после чего удалилась к себе в комнату, где, смочив в холодной воде полотенце, положила его себе на лоб. Я чувствовала, что надвигается сильнейший приступ мигрени.